в зале слушания. Для дачи показаний приглашается подопечная техника судьбы Евгения Стулова, Катерина Сергеевна Ёлкина. Что? Клиент? В конторе? В зале слушания? Для дачи показаний? Засуетились почтенные господа. Вы с ума сошли? Это же нарушение кодекса! Секретарь, проясните всем присутствующим ситуацию, спокойно произнес глава собрания после того, как отрубил звук целому залу. Человек справа от него склонил голову над свежими правками к кодексу и затянул заунывную речь о том, что согласно такой-то статье, такого-то раздела и такого-то параграфа, привлечение клиента для дачи показаний на слушание вполне допустимо. По окончании выступления человеку, согласно регламенту, чистят память. Слушателям вернули звук. Клиентку попросили пройти вперед. Гордая осанка Ёлкиной, ее невозмутимый вид и уверенный почти механический шаг вызывали у присутствующих какой-то неприятный зуд. Вершители судеб не привыкли к такому поведению клиента, которому было даровано право познать великую тайну бюро. Но Ёлкина оказалась настолько самодостаточной, что даже понимание своей зависимости от судьбы ее нисколечко не смущало. Все с тем же спокойствием танка на параде вооружений она прошла по длинному проходу между рядами со скрипучими стульями и, достигнув своей кафедры, подобрала удобную позу и приготовилась отвечать. «Костромин, мы за тебя, если что!» донеслось до Павла Рефрижераторовича. Гордые сотрудники бюро больше всего на свете не терпели выскочек. А уж если выскочка была из клиентов, то это перекрывало все грехи оступившихся коллег и действовало на сотрудников, как красная тряпка на быка. Председатель поприветствовал Ёлкину и предложил рассказать, что именно послужило причиной появления ее в этом зале. «Эти ваши техники, — начала Катерина, — натворили дел. То, что они активизировались, и то, что один из них мужчина, я поняла сразу. У меня нюх на такое. Мужик всегда действует грязно и тупо. Идет напролом, как огромный ржавый грузовик без тормозов. И даже не замечает, как разрушает что-то по пути. Женщины никогда не будут поступать так бездумно. Мы 100 раз подумаем и перепроверим, прежде чем браться за что-то». Женская часть зала заметно оживилась. Возмущенные мужчины поспешили напомнить о статусе говорящей. Посторонней здесь клиентке. Но Ёлкина, кажется, уже обзавелась группой поддержки. Ее реплики встречали одобрительным гулом. Катерина же демонстративно игнорировала эту реакцию. Правда, эта его помощница оказалась не лучше. Такая же наглая растяпа. Я сразу почувствовала, что меня кто-то подталкивает на все эти свидания. Столько лет тишины и спокойствия, а тут один за другим повылезали со всех щелей эти романтики, как соседи на незапароленный Wi-Fi. Я что, похожа на идиотку? И не понимаю, когда творится какая-то бесовщина. То есть вы, никогда ранее не встречавшиеся с техниками судьбы и не знавшие об их существовании, поняли, что они есть и подталкивают вас на какие-то решения и действия против вашей воли? Надменно прыснул юрист Костромина. «Товарищ Федоров, держите свой сарказм при себе до тех пор, пока вам не дадут слова», — щелкнул пальцами председатель. «Рассказывайте дальше», — снова обратился он к Ёлкиной. «Я знала, что кто-то есть рядом со мной. В призраков не верю, потому что если бы призраки существовали, то вся планета была бы ими переполнена, и мы буквально наступали бы им на ноги. А это, согласитесь, бред сивой кобылы». Гробовая тишина воцарилась в зале. Никто не осмелился оспорить очевидное. «Я решила, что за мной просто кто-то следит и пакостничает. Почерк, прям как у моего бывшего со времен института. Костика Хитрозадова». «Вы имеете в виду Константина Листопадова?» — уточнил секретарь. «Да. Это я его так называла. Тот еще жук-навозник. Вечно все пытался выставить так, будто я сама во всех его косяках и неудачах виновата. В общем, я знала, что со мной тут в игры играют, но хотела сперва посмотреть, к чему все это приведет». «И к чему же это привело?» — спросил председатель. «К свадьбе, вы же знаете», — «Но вас это не устраивает?» «Устраивает, но не устраивает моего избранника. Ваши товарищи даже не удосужились заглянуть в мой паспорт и проверить штампы». «Вы замужем?» Точно ошпаренный вскочил с места Костромин. «Уже 15 лет как!» Повернула голову в полоборота на Павла Рефрижераторовича Ёлкина. «Мы продержались 5 лет. А когда стало совсем не в моготу, и мы почувствовали, что дальше эти отношения доведут только до уголовного дела, разбежались. Но заявление так и не подали. Хотели, но откладывали. И вот, собственно, все и вскрылось пару недель назад». «Павел Рефрижераторович, как это прикажете понимать?» Председатель плохо играл удивление, и Костромин не купился на этот дешевый спектакль. «Должно быть, все было построено специально и заранее, чтобы у Павла не было шансов оправдаться. Но сути это не меняло. Ошибка действительно была, и она была серьезной. Он начал копаться в памяти». Ёлкину временно передали под опеку Стулова, после того, как она разошлась с мужем. В планах был развод, но, видимо, мы этот момент не довели до конца. А в разнарядках этого не было. Мы не обязаны сами следить за такими вещами. Разрыв состоялся, а уж как он прошел, официально или нет, не нашего ума дело. «Вашего, Павел Рефрижераторович, вашего». «Технически мы ничего не нарушали». «И с какой стати ваш муж против, если вы с ним не живете?» — нахмурился мастер. «Он, знаете ли, тот еще гаденыш. Я же говорю, все мужики по знаку зодиака однозначно овны. Плевать им на то, что все сгорело много лет назад. Они все равно будут стараться подливать выдохшийся бензин в золу и чиркать отсыревшими спичками. В общем, ваш этот домовой...» «Техник!» — грозно выкрикнули из зала. «Техник», — неохотно поправила себя Ёлкина, — «свел нас с Максимом. И за это я, конечно, ему благодарна. Но когда тот узнал, что у меня в закромах имеется муж, начал отпускать шуточки, которые считал невинными, и намекать на то, что пора бы уже и ему выделить страничку в моем паспорте. А я, знаете ли, шутки не люблю. Да и не хотелось мне больше замуж. Малоприятный опыт отбил все желание». «Но он меня уговаривал. И уговорил. А когда я дала согласие, пришлось восстанавливать общение с бывшим мужем и просить его о разводе. А тот ни в какую. В итоге эти двое сначала друг друга матом крыли, потом подрались, потом помирились, а сегодня идут вместе в бар. В общем, я тут подумала и решила, что пусть друг на дружке женится». «А мне, пожалуйста, отключите вашу бесплатную услугу, за которую слишком много платить нужно», — перешла на требовательный тон Ёлкина. «Простите, мы не можем снять с должности техника судьбы. Заменить ради бога, но не снять», — замотал головой председатель. «Снимайте, я сказала», — процедила Ёлкина сквозь зубы. «Я работаю в должности налогового инспектора в отделе, занимающемся вашим бюро и другими фельдеперсовыми конторками, которые считают себя выше остальных». После этого заявления зал в спешке покинул из десяток человек. «Так вот как она сюда попала», — прошептал Федоров Костромину. «А что, разве мы платим налоги в обычную налоговую?» — спросил Павел, повернувшись к юристу. Федоров вытер вспотевший лоб рукавом пиджака. «Даже бюро судеб не имеет столько силы и власти, как этот орган. И мы все-таки люди, а не эльфы какие. Мы живем не в дуплах. У нас квартиры из железобетона и кирпича. Нам всем нужны кредиты, медицинское страхование, налоговые вычеты. Да и помещение в аренду никто не сдаст без юридического статуса». «Хм. Я всегда думал, что ОАО — это просто шутка такая, и для нас все делает внутренняя бухгалтерия. А оказывается, мы реально зарегистрированы». «Да», — кивнул Федоров. «Есть люди, которые следят за движением наших капиталов», — он показал на Ёлкину. «У нее иммунитет к амнезии». «Засада». «Павел Рефрижераторович», — щелкнул пальцами председатель. «Вы же понимаете, что сейчас на кону?» Костромин с минуту стучал ногтями по столу, как делал всегда, размышляя над сложным решением. «Мы можем предложить госпоже Ёлкиной компенсацию?» — спросил вместо него юрист. «Интересно, за чей счет?» — усмехнулся старший судьбонос. «За мой. За чей же еще, раз контора не защищает своих сотрудников?» — сухо ответил мастер. «Простите, товарищ Костромин», — повернулась к нему Ёлкина. «Но я прекрасно осведомлена о состоянии ваших дел и могу точно сказать, что никакие компенсации вы платить не можете, если только у вас нет какого-то постороннего дохода, о котором мы не знаем». «Таково имеется?» Костромин медленно замотал головой. «Спасибо, Катерина Сергеевна. Мы попросим вас подойти в кабинет нашего секретаря после окончания заседания для уточнения всех ваших требований. Думаю, что еще часа два, и мы займемся вашим вопросом». Старший судьбонос, с трудом выдавливая из себя вежливую улыбку, предложил Ёлкиной проследовать в зал ожидания или посетить буфет. Как только дверь за Ёлкиной закрылась, в зал как будто ворвался свежий воздух, и люди свободно задышали. Костромин утонул в своем неудобном кресле и уставился на изящный, усеянный ажурной лепниной, потолок. Когда-то, много лет назад, он пришел в бюро вместе с отцом, который был обычным реставратором. Совсем юный Пашка помогал ему собирать строительные леса для восстановления прекрасного и таинственного декора, изображающего античные сюжеты. Костромин помнил, как вбивал вон те крюки, на которых сменилось не меньше трех фонарей, как своими руками расширял балконы, устанавливал новые опоры, добавлял секции ограждений, как шлифовал детали барельефов, наносил позолоту и с замиранием сердца слушал. Сидя под самым потолком на дощатом помосте и свесив ноги за крестовые связи лесов, он наблюдал, как внизу проходили собрания. Звучали голоса тех, кто в строгих, но не броских костюмах, без медалей, лент и сверкающих аксельбантов, погружался в дебаты о судьбе всего человечества. Эти прекрасные задумчивые люди обсуждали подлинную судьбу мира, а не ту, что с трибуны тронов рисовали своими указами политики и короли. Здесь, в этом просторном, пахнущем лаком и пылью зале, под этим великолепным потолком ковалась история, невидимая и настоящая. Пашка подавал отцу очищенные мастерки, вдыхал запах сырой штукатурки и гипса, а сам мечтал о том, что когда-нибудь так же пройдется по грубым краям чьей-то судьбы, отшлифует неровные и опасные углы, выведет прекрасные контуры будущего, добавит рельефа на чьей-то гладкой и скучной повседневности. Здесь начался его путь в бюро. Здесь он и закончится сегодня. Для дачи показаний приглашается Виктор Царев, в некоторых кругах более известный как пианист, прочел с листа председатель. Двери открылись, и как только тень человека упала на паркет, зал заполнили громкие аплодисменты. Через секунду пианист возник во всей красе, и волна оваций усилилась. «Прекратить! Прекратить, я сказал!» Слова председателя захлебывались в этом оркестре человеческой благодарности. Скромный мужчина шел между рядов и застенчиво пожимал протянутые ему руки. Председатель хотел снова отрубить звук в зале, но, заметив, что даже его секретарь рукоплещет с глупой улыбкой, передумал и дождался, пока шум стихнет сам собой.